своим павлиньим глазом. Потом вдруг моргнула. Путник снова стучит и просится, чтобы его пустили, а голос опять задает тот же вопрос, и все повторяется, и так до тех пор, пока павлиний глаз не улетает. И на вопрос «Кто ты?» путник отвечает «Ты». Тогда дверь открывается. «Но ты все это знал и без меня». Вопрос. Даже могу себе хорошо представить этот странный голос. Я слышу его каждый день. Это мой сосед бормочет что-то, не переставая. Наверное, раньше, много лет назад, перед тем, как стать мальчиком, он был веселой деревянной куклой Пиноккио, а потом злая фея сделала его человеком, оставив кукольный голос. И вот Пиноккио прожил жизнь, состарился, каждый час забывчиво ходит в несвежих кальсонах, пугая людей к почтовым ящикам, они у нас во дворе, а по ночам подметает метелкой нашу дорожку, на которую сыплются сосновые иголки и шишки. Мы живем в крепком доме, вроде домика на ФНАФа. Но только в нем много однокомнатных квартирок, в которые не залезет ни один волк, а старички и старушки, которые в них живут, потихоньку превращаются в куколок. И потом по ночам прогрызают коконы и улетают под шелест метелки и бормотание старого Пиноккио в кальсонах. А сосновые иголки все падают и падают. Про путника только ленивый не слагает притчу. Но это чушь. Ответ. Почему? Вопрос. Потому что сено и солома, тик, это окраска и холст, подошва и путь, зеркало и комната, метр, секунда, утес и тучка, сутулый пиджак, прокуренная юбка, струна, которая дрожит, и воздух, который рождает звук. Ответ. Хорошо. Ты пишущий пестик. Я говорящая тычинка. Можно начинать? Вопрос. Как дела? Ответ. Все хорошо. Вопрос. Так не бывает. Ответ. Ну и что? Вопрос. Что нового? Ответ. Ты же смотришь новости. Вопрос. Скажешь, что же новости, последние известия. Тебе даже в голову не придет, какие тут новости. Включишь одну программу, там светская хроника. Ли Сикл, торговец с котом, человек ничтожный сам по себе, низкого происхождения, стал первым человеком в Афинах, потому что живет с Аспасией после смерти Перикла. Переключишь на другую. Там Дионисий идет по Монмартру и несет свою отрубленную голову на вытянутых руках. С нее капает. По третьей, римляне полгода уже осаждают Иерусалим. По четвертой, какой-то дядя заявляет, что он новый врач детского сада и пришел проверять у всех детей в этом дворе, нет ли прыщей на попке, и надо теперь пойти с ним в поликлинику. Ответ. Какие же это новости, если я рассказывала про того дядю в нашем дворе столько лет назад? Вопрос. Ты же знаешь, новости — это то, что осталось на всю жизнь и росло, как вырезанное на коре слово растет вместе с деревом. Ответ. Но все это на самом деле так неважно. Вопрос. Как же неважно, когда все это в тебе, и ты из этого состоишь. Один раз ты нашла у мамы под подушкой презерватив, набитый скрюченными тряпками. Она была на кухне, готовила завтрак. Сперва ты хотела спросить ее, что это, но вдруг испугалась и так и не спросила. Ответ. Помню, но все это и вправду неважно. Вопрос. А что важно? Как ты играла в сказку про трех сестер? Одноглазку, двухглазку и трехглазку, и рисовала себе третий глаз на лбу? Ответ. Да. Вопрос. А еще? Ответ. Врач прописал мне соленые обтирания по утрам. Мне это, конечно, не нравилось, а мама каждое утро разводила морскую соль и обтирала меня губкой. Как-то в школе я поссорилась на перемене с девочками. Уже не помню, из-за чего сидела на уроке и была такой несчастной, одинокой, никому не нужной. И тут лизнула руку и почувствовала соль на коже. Меня пронзило какое-то странное ощущение. Значит, на свете есть люди, которым нужны вот эти мои соленые обтирания? То есть даже не эти обтирания, а нужна я. Но это я сейчас уже что-то додумываю, а тогда просто лизнула кожу и почувствовала соль и любовь. Вопрос. Вот расскажи, как матери ходили любовники, и ты должна была делать на кухне уроки, а мать выбегала в халате, под которым ничего не было, и пулей в ванну. Ответ. Один дядя Слава был смешной, мама его очень любила. Да она всех любила. А на юг отдыхать ездить не хотела, говорила, что невозможно заводить курортные короткие романы. Привязываешься. Дядя Слава всегда говорил странные вещи. Например, сидим за столом, едим, а я не хочу. Мама мне, чего? Кочевряжешься, ешь. А я не ела. И тогда дядя Слава меня защищал. Тань, да отстань ты от нее. Человек, это ведь не кишечная трубка. А то вдруг прямо за едой начинал маму просвещать, как устроен мир. Мы, мужчины, говорил он, рабы гормонов, которые впрыскиваются в кровь, бьют по мозгам. Ничего сделать невозможно. Нас используют. Бог загребал жар нашими телами. А почему в женском инстинкте заложено заботиться о мужчине, как о ребенке? Да потому что сотни тысяч лет, то есть всегда, люди жили в групповом браке, и любовники мужчины — это ее повзрослевшие дети. Любовник для женщины всегда и ее ребенок.